Глава 12. «Они сожгли генератор! Чёртовы дебилы!» Ольга была вне себя от ярости. На огромном мониторе, где отображалась статистика расхода воздушно-газовой смеси, почти посередине схемы системы кондиционирования, алела огромная область. «Каким образом?» — спросил Генри, сверяя данные с монитора со своим планшетом. В момент дистанционного подключения они увидели падение напряжения и решили вручную перезапустить блок питания. А он уже работал только в строго определенном алгоритме. Искин специально занизил напряжение, видя перерасход энергии. «Мы же еще и экономией занимаемся». «Ясно», — нахмурился Генри. «Генератор можно починить или придется заказывать новый?» «Сейчас выясним. Я отправила туда ремонтников. Они вот-вот должны отписать». Генри нервно прошелся по диспетчерской комнате, где кроме него и Ольги находился молодой сотрудник, следивший за пультом управления. «Шон», — обратилась Ольга к сотруднику, — «сгоняй, принеси отчеты за прошлый месяц». «Все?» — тихо уточнил сотрудник. «Неси все», — пожала плечами Ольга. «Ты же их не на себе потащишь, а на флешке?» «Долго придется копировать», — сказал сотрудник чуть более радостно, чем следовало. «Ничего, мы подождем». Вскочив с кресла, Шон почти выбежал из диспетчерской. «Зачем ты его отправила?» — спросил Генри. «У тебя же в профайле все есть». «Да вот, поговорить с тобой захотелось», — с упреком сказала Ольга. «Ты теперь у нас занятой выше крыши, пропадаешь все время куда-то». «Были дела», — пожал плечами Генри. «Ясно, дела. Куда тебе, начальнику комитета, опускаться до переживаний бедной девушки?» «Не было времени. Все очень быстро происходит». «Мог бы написать». «Я не думал, что у нас такие отношения». Генри запнулся, понимая, что подобрал неверное слово. «Отношения», — зацепилась Ольга. «Ты знаешь это слово? Я думала, мы просто трахаемся. Причем в основном трахаю я тебя. Тебе не кажется это странным?» «Прекрати». Генри набрал воздуха в грудь. «Я не знаю, почему со мной это происходит. Я ни с кем. То есть, я хочу сказать, уже давно. В общем, я не думал, что это вообще когда-нибудь может со мной произойти. Ты как наркотик, как яд». «Договорился». «Я не то». Генри тяжело вздохнул. «Мне не нужны отношения. Это я хочу сказать. Я понимаю, это нечестно было соглашаться на... Но в тот момент... В те моменты я просто не владею собой». Генри чувствовал, что выглядит жалко. Ольга ухмыльнулась и опустила голову. Затем подняла голову и улыбнулась. Совсем по-другому. Широко, открыто. «Да не парься», — сказала она. «Я тоже не планирую свадьбу. Просто показалось, что мы сблизились немного. Не хотела тебя напрягать. Настроение, видишь, такое. Генератор этот долбанный. Что там у вас?» Последняя она выкрикнула в рацию, явно адресуя свой гнев рабочим. На том конце эфира зашипела. «Работаем. Думаю, починим. Сколько вам еще нужно времени?» «Час-полтора». «Делайте», — сказала Ольга и дала отбой. Опустив руку с рацией, она с усмешкой посмотрела на Генри. «Настроение все лучше и лучше», — сказала она. «Может, сегодня зайдешь? Я соскучилась. Заодно расскажешь про свои приключения». «Может», — выдержав паузу, ответил Генри. Хотя он уже точно знал. Зайдет. И дело не в том, что он не мог отказать себе в этой женщине. Его терзало сомнение, которое давно в нем копилось относительно Ольги. С первого дня ее прихода, с просьбы начальника безопасности, который, казалось, забыл о ее существовании. Хотя такое, в принципе, было невозможно. До сегодняшнего момента, когда эта хрупкая, но очень сильная женщина стала для него чем-то большим, чем он мог себе позволить. Пока он занимался своей миссией, он не думал об Ольге, не позволяя себе даже углубляться в эту тему. Но теперь, когда до конца остались даже не дни, часы работы, он всерьез озаботился ее присутствием. С утра еще перед тем, как появиться в диспетчерской, он перечитал ее файл, просмотрел логи ее работы, мысленно прошерстил все события в своей голове, связанные с ее приходом. Картина складывалась не очень обнадеживающей для Ольги. Она появилась из внешней среды, среды враждебной мегаполису, полной врагов, желающих смерти городу. Она не была вынужденной беженкой. Генри нельзя было купить на пропаганду властей. Он знал, что и за пределами купола живут люди, часто совсем даже неплохо живут, особенно если эти люди являются крупными специалистами. Сами власти мегаполиса, похоже, даже уже не понимали своими ожиревшими от вседозволенности мозгами, что их ущербный мир не является землей обетованной. Но разве что для них самих. Люди приходили под защиту, имея неизлечимую болезнь или страх заболеть. Но это почти всегда были люди из ближайших районов, куда активно посылались сообщения мегаполиса о безопасном острове, где все еще можно жить, не переживая за здоровье своих близких и собственное. Однако же сама система мегаполиса питалась этими людьми, их надеждами, их страхами. Иллюзия, что люди не нужны в мире, где существует Искин, оказалась ложной. Власть может быть только над кем-то, сама по себе она не существует. И вот в этот странный мир приходит человек, который обладает высокой квалификацией, молод, да к тому же здоров. Не зря Стив обратил на Щедрину внимание. Она действительно не являлась типичным беженцем, желающим излечиться от смертельной болезни, верящим в прекрасный мир мегаполиса. Зато она очень интересовалась системой жизнеобеспечения. И Генри уже понял, что интересовалась не из праздного любопытства. Ее интерес был направлен на ключевые узлы, где смешивались воздушные смеси. Места, где при должном подходе можно было организовать в короткие сроки подачу такой воздушной смеси, при которой весь мегаполис погрузился бы в вечный сон. Убить миллионы нажатием кнопки. Разве не логичная цель террориста? И именно террористом была Ольга. Генри понял это с той же ясностью, с которой к нему приходят озарения, когда очевидные вещи, которые, казалось бы, лежат на поверхности, почему-то скрываются от сознания мысленной мишурой. Да, она постаралась ему затуманить мозги, увести поток его мыслей в другую сторону. Но Генри слишком долго жил одной целью, чтобы не увидеть препятствия. И все же была одна вещь, которую он не мог понять. Именно для того, чтобы выяснить ее, он и собирался наведаться к Ольге. Он пришел поздно вечером. Ольга открыла дверь быстро, так, словно ждала его в любую минуту. На ней был легкий сарафан, такие не делают в мегаполисе. Она явно готовилась к встрече. Нарочито небрежно уложены волосы, делающие ее лицо моложе, а внешность игровой. Чуть подведенные тушью глаза, почти незаметная помада. «А ты не торопился?» — лукаво улыбаясь, сказала она. «Действительно нет», — ответил Генри. Ольга странно на него посмотрела, но ничего не сказала. «Ты накрыла на стол?» — удивился Генри. «Там, откуда я прибыла, так принято встречать мужчину», — ответила она. «Садись, я пока открою вино». Он подошел к столу, сел. Перед ним оказалась тарелка, прибор и бокал. Посередине стола стояло несколько закрытых, ароматно пахнущих блюд. В мире, где джанк-фуд и добавки победили кулинарию, наблюдать такое роскошество было дико. Ольга принесла открытую бутылку вина и поставила ее перед Генри. «Разольешь?» — попросила она. «Конечно». Он тысячу лет не совершал этого. Казалось, простого, но важного ритуала — ухаживания за дамой. Они чокнулись наполненными бокалами, тоже древний, как миру, ритуал, и сделали по глотку. Ольга открыла блюдо и разложила еду по тарелкам. «Ты готовишь?» — удивился Генри. «Вообще-то...» — немного смутилась Ольга. «Умею и могу, но все это я решила заказать. Боялась, что мои вкусы будут тебе непривычны». «Ты и так сделала очень много», — сказал Генри и обновил вино в бокалах. «Ты странно сегодня», — сказала Ольга. «Что-то случилось?» «Ничего особенного», — легко ответил Генри и сделал глоток вина. «Я просто кое-что понял сегодня». «Что же, если не секрет, конечно». «Секрет?» — улыбнулся Генри. «Но ты его и так знаешь». «Говоришь загадками. Я этого не люблю». «Хорошо». Генри поставил бокал. «Давай я прямо скажу. Я знаю, что ты шпионка. Не уверен, в пользу кого, но, вероятно, в пользу Славянского Союза. А еще ты диверсант и, очевидно, собираешься сделать что-то очень плохое с мегаполисом». Ольга замерла с бокалом в руке. Несколько секунд она смотрела на Генри безо всякого выражения на лице. Затем спокойно поставила бокал, облокотилась на стол и сцепила пальцы. «Давно ты понял?» «Нет». «Уже успел поделиться с кем-нибудь этой информацией?» «Нет». «Пришел меня убить?» «Не знаю». Настала очередь Генри замолчать. Он допил вино из своего бокала, потом налил еще. Выпил, а затем принялся за еду. Но не потому, что вдруг почему-то почувствовал себя голодным. а просто чтобы продлить это мгновение, когда карты раскрыты и два человека еще не сделали и не сказали ничего лишнего, но уже очень открыто друг другу. Ольга проследила за действиями Генри, а затем сама начала есть. «А еще я убила Роджера», — сказала она, не прерывая приема пищи. «Зачем?» «Он узнал, кто я, и собирался меня сдать. К тому же так легче было убрать тебя с дороги». «Это жестоко. Он был простым рабочим». «На самом деле нет. Он шпионил на людей из коалиции премьера. И, насколько я понимаю, собирал на тебя информацию. Жалко его семью». «Не стоит. Там, куда они пошли, о них позаботятся лучше, чем в этом кукольном мирке». «Ты знаешь, куда они дошли?» — удивился Генри. «Ни слова больше не скажу», — развеселилась Ольга. «Пока ты со мной не потанцуешь». «Ты шутишь? Я не умею». «А я и не жду от тебя вальса». Она встала и расправила на себе сарафан. «Ну что, кавалер пригласит даму, которая так расстаралась для этого романтического вечера?» Не веря, что он на самом деле это делает, Генри подошел к Ольге и протянул руку. Она вложила свои тонкие пальцы в его ладонь, и тут, видимо, получив сенсорную команду от хозяина квартиры, заиграла лирическая музыка. Он обнял Ольгу, она прильнула, опустив голову ему на плечо, и они стали медленно двигаться под музыку. Враги, убийцы, любовники. Генри чувствовал тепло кожи под своими руками, изгибы талии, мягкость ткани. Он вдыхал аромат ее духов и запах кожи, такой пьянящий, уже знакомый. Ольга подняла голову и вплотную приблизила свое лицо к его лицу. «Давай договорим после», — предложила она. «Сам хотел предложить». Еле сдерживая от волнения дыхание, проговорил Генри и прильнул своими губами к ее губам. Все произошло быстро, слишком быстро для того огня, который пылал в душе Генри. Они лежали на кровати, раздетые и уставшие, смотрели в потолок. «Ты говорил, у тебя много лет не было женщины? Почему? Ты дал какой-то обет?» «Обет? Глупости. Зачем человеку сознательно лишать себя счастья? Просто когда ты пил из родника, тебе не захочется пить из луж. А если мучает жажда? Есть много способов ее утолить. Но знаешь, глядя на мутную воду, скорее расхочется пить. Никак не определюсь, ты святой или просто психованный урод. Скорее второе. А ты? Убийца или жертва обстоятельств?» «Я?» Ольга села на кровати и посмотрела на Генри сверху. «Я просто санитар. Есть болезнь, и ее надо вылечить. Похоже, твой метод исключительно консервативный. Кажется, мы подошли к главному разговору». «Похоже на то», — согласился Генри и стал подниматься. «Подожди», — остановила Ольга, прикоснувшись рукой к его плечу. «Как только мы опустим ноги на пол, момент закончится, понимаешь? Кто знает, что дальше произойдет и к чему приведет наш разговор. Давно так хорошо не было. Давай еще минуту побудем так». «Давай», — согласился Генри, возвращаясь в исходное положение, а про себя подумал, что мир не так уж сильно изменился. Есть и скин, роботы, оцифровка человека, бессмертие и купол. Но только мужчина и женщина оказываются вдвоем в постели, их окутывает понятный только им двоим. Лучший, притягательный, простой и самобытный, единственный в своем роде мир. Серьезный разговор надевает на людей не только одежды, но и образы. Облачившись соответствующим образом, каждый в свою одежду, Генри и Ольга продолжили разговор. «Итак, ты хочешь всех убить», — констатировал Генри. «Нет, я хочу устранить только верхушку. Для этого я проверяла узлы станции, когда ты за мной следил. Не удивляйся, твои мобильные средства слежки я вычислила почти сразу. Нас учили». «Так», — замялся Генри. «Ты знала, что я за тобой слежу, и поэтому устроила весь этот спектакль с душем». «Не совсем», — усмехнулась Ольга. «На самом деле я не знала, для кого устраиваю этот, как ты его называешь, спектакль. Просто мне надо было подумать, сориентироваться в обстановке. Понять, как я могла себя подставить. Вспомнить и оценить все, что я делала до этого. Согласись, глупо и подозрительно было бы просто замереть с каменным лицом. Поэтому я пошла в душ, но и заодно попыталась понять пол наблюдателя. В наше время это, конечно, не очевидно, но судя по тому, как долго камера следила за моей обнаженной натурой, я сделала вывод, что это был мужчина». «Да», — смутился Генри. «Я и сам не ожидал, что на меня это так подействует. Минутная слабость». «Минутная?» — Снова усмехнулась Ольга. «Поэтому ты возвращался еще несколько раз?» «Я не возвращался». «Точно?» «Хм, тогда это хреново», — серьезно сказала Ольга. «Значит, не только ты обладаешь такими средствами, что, в общем, логично. Странно, что я раньше об этом не подумала». «Да уж», — задумчиво проговорил Генри. «Он ведь тоже никогда не рассматривал подобную концепцию всерьез. А почему, собственно, кому-то не иметь такой же аппаратуры, как у него? Ведь это так логично, что хорошая идея может прийти в голову не только тебе». Генри надеялся, что его отследить не могут, так как он поставил глушилки у себя дома. Он думал, что дронов не будут покупать богачи, потому что они и так имеют полную информацию о своем мире. А беднякам не по карману. Самонадеянный болван. «Как думаешь, кто это может быть?» — спросила Ольга. «У меня только один вариант», — понуро сказал Генри. «Но боюсь, он стопроцентный». «Комитет безопасности?» «Я думаю, даже лично Стив». «Ты не слишком демонизируешь начальника безопасности? По-моему, паранойя». «Паранойя думает, что твоя любовница хочет тебя убить. Однако жизнь оказывается еще занятней». «Я не хотела тебя убить», — потупилась Ольга. «Подставить, может быть, чтобы убрать с дороги, но не убить, не тебя. Моя цель — властолюбивые ублюдки, которые состряпали свой зоопарк из людей и портят жизнь всему остальному миру. Миру, который уже давно договорился, как жить. И только эта сумасшедшая кучка психопатов не хочет присоединяться к конвенции». «У тебя и список есть?» «Ты всех их хорошо знаешь. Их не больше 40. Но вот добраться до них нет никакой возможности». «Так», — задумчиво сказал Генри, — «что-то я не пойму. Вас интересуют куполы безопасности, вы хотите занять место знати?» «Ты ничего не понял», — рассмеялась Ольга. «Я объясню. Как долго ты здесь живешь?» «Почти 40 лет». «Ого! Но ты был достаточно зрелым, чтобы понимать, что все, что здесь происходит, какая-то невероятная дичь. Купол избранный и скин повсеместно, беженцы. Государства никогда не отличались справедливостью устройств. Мы звери, кто сильнее, тот и главный. Так строится общество. А чем оно объясняет такую структуру и как оно в итоге выглядит, не очень-то важно». «Философ», — сказала Ольга, — «ты слишком аполитичен, чтобы видеть явные нестыковки. После появления оружия массового поражения сила уже не является аргументом. Бомбы сами по себе аргумент. Только на словах. Никто не сможет стать лидером, закидав этот мир бомбами. Единственное, на чем сейчас строится власть, это обман. Соври партнеру и заработаешь деньги. Соври подданным и получишь власть. Управлять массой всегда легче. А уж если ты имеешь хороший ресурс, то можешь это делать сколько угодно долго. Так и здесь. Шайка банкиров запугала окрестности своими технологиями, а когда поняла, что эти самые технологии нельзя удержать, принялась организовывать свой маленький игрушечный мир, где их власть уж точно никто не подвергнет сомнению. Понимаешь, о чем я? Когда они не смогли подчинить себе весь мир, они создали себе новый, такой, который можно подчинить». «Вам-то что?» — рассердился Генри. «Ну, хотят они играть в свои потешные полки, кукольные домики. Какое до этого дело Славянскому Союзу? Пусть моя национальность не вводит тебя в заблуждение. Деньги мне платят люди совсем с другим разрезом глаз. Да это не важно. Мир изменился. Нет никаких конкурентов, соперников. Все кончилось. Человечество объединилось, спасибо Искину. А Славянский Союз, который ты упомянул, остался только как название шоколадного ассорти». «Хочешь сказать, что мировая конвенция действительно работает?» — усомнился Генри. «Еще как? Когда арбитром выступает бездушная машина, никто не смеет нарушать правил. И значит, многие проблемы уходят сами собой. Мы победили большинство неизлечимых болезней. Мы договорились о генетике. Мы объединили полиции, а армию упразднили за ненадобностью. Мы даже нашли способ справиться с радиацией». «Справиться с радиацией?» «Конечно», — Ольга улыбнулась. «Комплексные решения, позволяющие деактивировать частицы. И в почве, и в воде, и в воздухе. Более того, мы научились выводить ее из организма. И скин, конечно, и здесь нам помог. И только ваш долбанный мегаполис все портит». «Они не подписали конвенцию, я знаю». «Если бы только это. Конвенцию они саботировали сразу. Но этого им показалось мало. Как же сверхдержава будет подчиняться какому-то искину? Они стали мешать работе обеззараживающих дронов, буквально сбивая их. Они продолжают совершать налеты на близлежащие регионы с целью нарушить порядок их жизни. Зачем? Затем же, зачем они распространяют радиацию за пределами купола? Им нужны люди. Понимаешь, жители. Люди прибывают в мегаполис по агитке, которая им обещает кров и безопасность. Они видят купол, технически продвинутое государство, и остаются. А дальше ваши каналы связи начинают забивать им мозги. Делают из полноценных людей дебилов, готовых на любую работу и согласных с самой несправедливой властью. Все эти ваши невинные ролики, которые крутят днем и ночью, которые рекомендуют включать детям, именно они заставляют вас забыть, что значит думать, да и вообще лишают критического мышления. Это стадо баранов становится не просто частью города, его плотью, но и заложниками в руках палачей. Если бы не эти люди, мы давно бы уже превратили мегаполис в горстку пепла. И ты хочешь уничтожить верхушку, а жителей переселить? Для начала уничтожить основных лидеров, затем внедрить в систему города своих людей, изменить принцип власти, подключить мегаполис к единой мировой системе. После того, как люди поймут, что на самом деле происходит, они сами начнут эмигрировать. Границы мы откроем. Впрочем, это не обязательно. После очистки территории от радиации мы оставим купол как напоминание потомкам о безграничной подлости человека. Будет такой себе аттракцион. Почувствуй себя заложником системы. «Очень мило», — сказал Генри. «Прости, конечно. Ты мне нравишься. Да и ваши цели кажутся благородными. Но я не позволю тебе это сделать. Я знала, что ты откажешься нам помогать. Я понимаю, когда так долго шел по карьерной лестнице, прошел столько испытаний, вдруг взять и отказаться от всего сложно, но я думала...» Дверь с грохотом вылетела из петель. Тут же комната наполнилась вооруженными людьми. «Ольга Щедрина, вы арестованы за подготовку к государственному перевороту». «Дьявол!» — выругалась Ольга, сперва вскочив на ноги, а затем обреченно сев обратно на кровать. Генри спокойно смотрел, как сковывают руки и ноги его бывшей любовницы, которая совсем не сопротивлялась этому. Она лишь раз взглянула на него и ничего не сказала. Генри понимал, что Ольга для себя уже определила его в стан врагов. И, конечно, не поняла, почему он это сделал. Ее идеи были близки Генри, но он не мог позволить им осуществиться. Не теперь. Теперь он даже не вполне чувствовал себя человеком. Он был пулей, выпущенной из ружья, которая не может повернуть или даже изменить курс. Только врезаться в цель, пройдя траекторию в 40 лет.